Раздел 3.14. Присвоение институтом новых целей и функций. Недавно на родительских форумах обсуждалась неоднозначная ситуация. Учительница русского языка и литературы в Подмосковье, преподавая по школьной программе рассказ Тургенева «Муму», предложила детям написать сочинение от лица собаки Муму. Это вызвало бурные споры родителей. Весь 20 век этот рассказ преподавался в школе для детей. Он обличал крепостничество и учил гуманизму. Безусловно, для Тургенева проблема самой Муму не могла быть в центре, поскольку к главному герою, Герасиму, крепостному, его хозяева относились хуже, чем мы относимся к собакам сейчас. Это и было центральной темой произведения — показать, что этот крепостной, лишенный языка, бесправный и безропотный, тоже способен любить. И поэтому тоже является человеком, даже больше, чем его хозяева с черной душой. Эксплуататоры, мертвые души, убившие человеческие черты в себе, стараются убить все живое и в своих крепостных. Они приказывают Герасиму убить Муму, единственное живое существо, которое его любит. Таков исторический смысл произведения. Однако современная учительница предлагает ученикам посмотреть на проблему с позиции той повестки, которая актуальна сегодня — прав животных и обязанности детей гуманно относиться к животным. Тот же самый рассказ помещается как бы в другой контекст, в другую реальность. Рассказ оказывается созвучен ценностям экогуманизма и увлечения детей подражанию животным, квадроберством. Педагог пытается соединить классическое произведение с актуальным запросом детей. Такой подход позволяет заинтересовать учеников, говоря об интересных для них сегодняшних темах, и в то же время побуждает детей ознакомиться с классическим произведением. Так вот, многие институты, сформировавшиеся задолго до нашего рождения, оказываются в похожей ситуации, и не всегда их адаптация, ребрендинг оказывается столь безобидной, как в случае рассказа про Муму. Кейсы перепозиционирования хорошо известны в бизнесе, и очень нечасто они успешны. Известный пример из этой области — провальный вывод на рынок новой колы компании Coca-Cola в 1985 году. В те славные годы потребители были искренне преданы своему бренду и восприняли покушение на него как святотатство. В нашей истории мы можем бесконечно перечислять примеры малоудачных попыток перепозиционировать советские производства в условиях рынка. Например, мотоцикл «Урал» был одним из самых массовых советских мотоциклов. Он выпускался сотнями тысяч штук в год. В 2000-х годах контроль над активами получили питерские финансисты, которые восстановили и заново запустили предприятие. Поскольку мотоцикл был изначально скопирован с немецкого прототипа 1930-х годов, ему был придан гламурный ретро-стиль, и он получил соответствующее гламурно-брутальное позиционирование для байкеров. Сейчас он продается в основном на экспорт, но объем производства составляет на порядке меньше, чем в конце 1980-х. В городе Починки Нижегородской области в состоянии перманентного банкротства находится крупнейший конный завод, который выращивал тяжеловозов. Лошади-тяжеловозы долгое время играли большую роль для сельского хозяйства, но с распространением механизации стало неясно, что с ними теперь делать. Подобные предприятия накапливают компетенции веками, и бывает очень жалко терять накопленную институциональную сложность. Остановка и банкротство предприятий в 1990-е, нулевые годы привели к исчезновению целого ряда отраслей промышленности в России, например, станкостроения. Вместе с закрытием предприятий исчез и институт, накопленные компетенции, производственные цепочки, система подготовки кадров. В 1990-х годах огромное количество колхозов и деревень не встроились в рынок, оказались хронически убыточными. Надо заметить, что многие из этих деревень и сейчас не встроились в рынок. В отличие от тех времен, сейчас государство поддерживает инфраструктуру и платит пенсии, и это позволяет деревням доживать в более-менее человеческом состоянии. Но даже, например, на черноземах юго-Нижегородской области, где само сельское хозяйство действует довольно успешно, большинство сел и деревень явно доживают свой век вместе с оставшимися пенсионерами. Причины для этого чисто технологические. Густая сеть деревень в сельскохозяйственных регионах возникла в связи с исторической организацией логистики и способа обработки земель. Гужевые средства и ранние сельхозмеханизмы не выезжали слишком далеко от деревень, нуждались в обслуживании и ремонте. Личные подсобные хозяйства, сады и огороды составляли существенную часть дохода крестьянского хозяйства. Деревня была окружена полями личных хозяйств, а также колхозными полями. С 2000-х годов происходило укрупнение агрохолдингов, которое отражало растущий эффект масштаба в сельском хозяйстве. В результате в сельскохозяйственных, особенно черноземных регионах, сейчас работают на современной технике. Крестьянин перестал быть крестьянином в прежнем понимании и стал преимущественно синим – воротничком, оператором сельхозтехники и оборудования. Типичные деревенские профессии сейчас – это механик, моторист, сварщик, комбайнер и тракторист. Соответственно, и доходы приравнялись к городским, и ведение личного хозяйства стало экономически неоправданным. Выгоднее купить еду в магазине, а в оставшееся время еще заработать по основной профессии. Ведение личного хозяйства как источник дохода все больше становится уделом фермеров, что является городским аналогом малого бизнеса или самозанятости. Программа укрупнения деревень велась в СССР в 1960-х-80-х годах. По схожим причинам все больше действовал индустриальный эффект масштаба, и все меньше играла роль физическая близость крестьянина к своему участку земли. Уже в это время на культурном уровне закрытие деревень воспринималось трагически. Этому посвящена знаковая повесть Валентина Распутина «Прощание с матерой». Для описания утраты культурной, духовной ценности, связи с историей и предками до сих пор нет другого языка, кроме художественного, интуитивного. Между тем, эта накопленная институциональная сложность составляет основу цивилизации. Сейчас власти в России не бросают инфраструктуру и деревенских жителей на произвол судьбы, как это было в 1990-е, но и не осуществляют целенаправленные программы укрупнения сел. Я привожу этот пример, чтобы показать, что многие институты объективно не имеют способности к адаптации и перепозиционированию. Провалы проектов по переизданию институтов часто связаны с тем, что они и не имели никакого потенциала для переиздания. Так многие советские отрасли пришлось бы закрывать лет на 15 позже, независимо от распада СССР. Поскольку Китай и ряд других развивающихся стран научились производить все то же, не хуже и в разы дешевле. Выше уже отмечалось, что многие институты, как сетевые, так и иерархические, становятся естественными монополиями или олигополиями в своих сферах. Это можно сказать про государственный язык, религию, про институты государства, деньги и так далее. В силу исторических изменений, новых вызовов, новых задач модернизации институты часто приобретают новые функции и цели. По причине естественного монополизма перепозиционирование институтов часто носит вынужденный характер. В школе надо изучать Муму, потому что других великих писателей у меня для вас нет. Государственные деньги могут пройти перепозиционирование и ребрендинг, как было исполнено в 1990-е, но они останутся тем же монопольным институтом государственных денег. Иногда изменения происходят незаметно, с сохранением внешней формы. Философ Мераб Мамардашвили называл такие явления превращенными формами. Эпоха постмодернизма и конструктивизма породила в последние десятилетия тотальное доминирование над обществом социальных, политических и маркетинговых технологий. Традиционные институты реформируются, выворачиваются наизнанку, деконструируются, наполняются другим содержанием. Общество стало полем бесконечных экспериментов социальных и политических технологов. Большинство этих технологий преследуют узкие тактические цели – извлечение близлежащей выгоды или получение быстрого политического результата. При этом разрушаются или варварски эксплуатируются общественные и цивилизационные институты, такие как социальный капитал, заслуженная репутация, авторитет истины, культура. Иногда институты наделяются новыми целями и функциями не в рамках управленческих усилий, а как бы естественным образом, в ходе адаптации к новым вызовам и условиям. ужас от эпохи перемен, абсурд в духе Кафки. Так обычно люди воспринимают процесс перезагрузки институтов, попытки встроить старые институты в новую реальность. Эти попытки не всегда успешны, они могут обходиться гибелью огромного числа людей, целых государств и цивилизаций. То, что мы наблюдаем сейчас на Западе, это именно институциональный кризис такого рода. С точки зрения институциональной динамики, такие кризисы похожи, будь это эпоха Первой мировой войны или кризис, который привел к развалу СССР в 1991 году. Невзирая на все политические лозунги об отличии демократии и коммунизма, на самом деле и США, и ЕС, и СССР — это гигантские переусложненные административные системы. Масштаб и сложность этих систем опередили способности менеджмента по управлению ими. Одновременно США и ЕС столкнулись с вызовами внешней конкуренции, глобализации. Их роль в мировой экономике значительно сократилась и продолжает сокращаться. Это требует перепозиционирования на основе имеющихся институтов. А институты государства и крупного капитала в силу своей инерции, монополизма всегда сопротивляются попыткам реформирования. Внешнеполитические ведомства, например, продолжают вести себя на мировой арене так, как будто они там правят безраздельно, как 30 лет назад. Это и порождает в наше время тот абсурд, который западные президенты вынуждены разыгрывать либо в стиле потери памяти Джозеф Байден, или в духе слабовольного бюрократа, который ни за что не отвечает, европейские президенты. К сожалению, это ведет и к трагическим последствиям в реальной политике. Аналитики спорят о том, кому выгодна война на Украине, какие, в частности, интересы Запада стоят за поддержкой Украины. На самом деле это никому не выгодно, ни Западу, ни России, ни Украине. К сожалению, именно такова природа войн на этапе фазового перехода. Это в основном следствие институционального кризиса и неадекватности институтов реальности. Так это происходило и в Первую мировую войну, в гораздо больших масштабах. Активная поддержка Украины, в первую очередь со стороны элит Демократической партии США, а также элит ЕС, прежде всего была основана на ложном представлении этих элит о себе, своих институтах и своих возможностях. Представление менеджмента — это не только представление конкретных людей, это институциональная рефлексия. Высший менеджмент понимает ситуацию в рамках имеющихся парадигм, имеющейся аналитики и имеющихся рычагов управления. Как мы обсуждали в первой части, парадигмы заданы метакогнитивными рамками сознаниями, а те заданы институтами. Элиты думают, что правят институтами. На самом же деле институты правят их сознанием. Поддержка украинской войны была обусловлена представлением элит США о себе и своей стране, как единственной суперсиле в мире. Для внешних наблюдателей это выглядит странно в отношении страны, чья доля в мировой экономике упала в разы за несколько десятилетий. Однако внутри США такое убеждение царит безраздельно в образовании, пропаганде и управленческой парадигме. Этому впадению в неадекватность на институциональном и управленческом уровне немало поспособствовали современные политические технологии. В США и ЕС длительное время преподносилось как инновационное достижение в политических технологиях — контроль над дискурсом, определение нарративов. Эта тема подробно обсуждается, например, в книге Аджит Маан «Нарративная война». Маан пишет: «Наблюдение за происходящими событиями часто не трогает людей эмоционально так, как это делает представление о развитии событий. Представление о событиях, повествование, нарративы связывают события вместе таким образом, что наполняют их смыслом. Но нарративы не просто описывают события, они показывают нам, как их понимать. Хотя нарративы и претендуют на простой пересказ, но они не показывают нам объективную реальность. Нарративы полагаются на уловку. Они не заявляют о себе, как о проявлении власти. Они маскируются под простое отображение «так обстоят дела», под норму». Конец цитаты. Но в нарративах мало чего-либо из простого пересказа. Ценности нарративов — это не истина, а смысл. Нарративы никогда не бывают нейтральными. Они никогда не невинны, и они носят стратегический характер. Нарративы не отражают мир таким, какой он есть. Они отражают идеологическую модель рассказчика и делают это без разрешения, без аргументов, без дебатов. Это власть, и это очень эффективное оружие. Это типичный пример самонадеянного подхода к конструированию идеологии и смыслов. Взять контроль над пропагандой, насадить идеи и контролировать сознание общества. В сущности, типичная дрессировка поведения, описанная в романе Кена Кизи «Над гнездом кукушки». В российском интеллектуальном поле эти западные технологии давно не вызывают иллюзий. Впрочем, они активно применялись и российскими политтехнологами. Этому, в частности, посвящены многие книги Виктора Пелевина. Такого рода политические технологии — это типичная модель мышления монополистов во власти. Неважно, что думает общество, неважно, каковы объективные тенденции экономики и техники. Если есть контроль над медиа и политикой, есть спецслужбы и армия, можно внедрить любые нарративы и дискурсы. Это, в сущности, мир Оруэлла, 1984. Можно только гадать, насколько далеко США пойдут по этому пути, потому что возможности для этого есть у американских элит. Проблема в том, что, увлекаясь такими технологиями, американская элита утратила способность к более сложным способам управления, а именно основанным на истине, рефлексии и сложных стратегиях. Нельзя отделить парадигму для масс от парадигмы для среднего менеджмента. Любая управленческая модель, в том числе пропаганда, может транслироваться массовым исполнителем только через парадигму. Поэтому, в частности, в США многие политические ходы и интриги заранее показывают в художественных фильмах или открыто обсуждают аналитические центры, такие как РЕН. Парадигмы для среднего менеджмента нельзя отделить от парадигм, передаваемых через поколения. То, что стало парадигмой, становится и частью метакогнитивных рамок, то есть частью нормы. Буквально в следующем поколении сконструированная парадигма, как бумеранг, возвращается к элитам, но уже принимается за чистую монету. Нынешние элиты уже не могут спрятаться в феодальном замке от единого информационного пространства. Довольно быстро, за пару десятилетий, там нарративы, дискурсы, политические технологии, придуманные для информационной войны и манипулирования общественным сознанием, превращаются в способ мышления самих элит. Это подобно тому, как выброс радиоактивных отходов в общественное пространство сначала, возможно, и обогащает капиталиста, но затем заражает и его самого тоже. Социальная экосистема в долгосрочном периоде обычно не позволяет сбросить отходы на общество, а самому избежать последствий. В Индии с давних пор знают о единстве социальной и природной экосистем и называют это кармой. На практике паразитические технологии контроля над сознанием, нарративной войны ведут к дискредитации официальной политики. Как любая нечестная манипуляция, это в сущности дешевые трюки, которые люди разгадывают довольно быстро. Набор этих трюков порождает фейковых или марионеточных политиков. Такие политики ведут к общему кризису доверия к власти и демократическим институтам вообще, разочарованию в государстве и элите. Реальные механизмы управления уходят куда-то вглубь глубинного государства, но не надо думать, что там они хорошо работают. Реальные механизмы управления становятся похожи на «Игру престолов» Джорджа Мартина. В сущности, его книга именно о том, как разворачивается кризис и конфликт элит в нынешнем новом средневековье. Реальные механизмы управления становятся максимально непрозрачными, деинституционализированными, то есть осуществляются вне официальных институтов. И это само по себе проблема для управления. Они не подконтрольны единому центру или единой институциональной системе координат. А следовательно, это именно «Игра престолов», непредсказуемая и опасная борьба интересов, элитных кланов, а не менеджмент и управление на макроуровне, в традиционном смысле. Еще один пример придания институтам ненадлежащих функций, обусловивший поистине плачевные результаты для западного менеджмента, это использование преподавания социальных наук для целей пропаганды и дрессировки интеллигенции. Это в точности похоже на опыт позднего СССР, где в социальных науках воцарился мертвый догматизм, игнорирующий перемены в обществе и окружающем мире. Профессора, имеющие другие мнения, изгонялись из институтов или за пределы страны. Между тем, именно члены Академии — это коллективный мозг, способный осмыслить происходящие перемены, а затем передать эти знания как инструменты и парадигмы практического управления. Самый высокий начальник не решает задач осмысления мировой социально-экономической реальности, ее изменений и вызовов — это задача науки. В итоге в СССР эти академические мыслительные функции были атрофированы, запрещены, выведены из взаимодействия с институтами власти, и власть начала принимать все более примитивные ситуативные решения на уровне здравого смысла. В эпоху суперсложных социотехнических систем само понятие «здравого смысла» почти не может использоваться в менеджменте. Это в том числе и привело к падению в 1990-е годы на уровень максимально упрощенной саморегуляции общества и экономики. Примитивные ларьки и опекающие их бандиты определенно руководствовались здравым смыслом и обходились без помощи академиков. Первоначальный смысл преподавания любых наук — это передача знаний, обучение знаниям и мышлению. Однако преподавание — это также подготовка образованных кадров, которые в дальнейшем будут занимать социально значимые позиции. Люди с университетским образованием в жизни будут как минимум локальными инфлюенсерами для небольших, а иногда и больших, сообществ. Как не воспользоваться такой возможностью, чтобы заранее вставить в голову этим инфлюенсерам определенные программы, которые они понесут дальше на протяжении своей жизни в массы? Евгений Гильба, основатель школы эффективных лидеров, отмечает, что массовое образование в принципе является средством социальной дрессировки. Это управление через школьное программирование мышления иронически, но очень точно Роберт Шекли описал в романе «Цивилизация статуса». Использование преподавания для пропаганды несовместимо с главными идеями науки, с любовью к знанию, с критическим мышлением. Это противоречие между живым мышлением и шаблонами образовательного процесса подробно обсуждал Мераб Мамардашвили. Эта проблема вряд ли интересует пропагандистов, которые решают свои собственные задачи. Однако, внедряя в учебники пропаганду, они незаметно выбрасывают оттуда подразумеваемую доминанту критического мышления — стремление дойти до истины своим умом. Поскольку повторять пропаганду гораздо легче, чем искать истину и критически мыслить, такой подход выгоден карьеристам и паразитам уже внутри образовательной корпорации. И они сами заклюют всех тех, кто осмелится возражать против доминирующей в учебниках пропаганды. Отказ от истины, логики и традиционного понятийного аппарата не мог быть выборочным. Дети элит обучаются по тем же учебникам и в том же дискурсе, хотя их и заверяют, что в Гарварде и Оксфорде им прививаются особые элитарные знания. В сочетании с зачисткой преподавателей, которые способны были говорить правду, и созданием специальных учебников, с особенной логикой и особенной картиной мира выросло поколение, которое уже не владело мышлением в прежнем смысле. Потом это поколение повзрослело, и оказалось, что на Западе основная часть образованного класса, включая элиты, не владеет традиционной для XIX и XX века логикой и понятийным аппаратом. Это видно на основе контент-анализа текста политиков и общественных деятелей. Ранее внедренные дискурсы, нарративы и повестки постепенно превратились в запутанные, но тотальные религиозные догматы, метакогнитивные рамки. Современный западный политик не столько врет, сколько транслирует путаницу и кашу, которая царит в прошивке его сознания. В результате этого мы наблюдаем падение интеллектуальной жизни на Западе. Предсказать или хотя бы объяснить мировые события там не может уже почти никто, потому что по учебникам и нарративам всего такого не должно было быть вообще.